Послание к Галатам. Приветствуем вас и приглашаем опять к изучению послания к Галатам. Сегодня мы начнем с 5 главы, с 1 по 12 стих. Этот параграф начинает практическое применение вероучения апостола Павла, представленного в последних двух главах. Вероятно, вы помните, что послание к Галатам разделено на три главных части. Первая часть, главы 1 и 2, личное повествование апостола Павла, в котором он устанавливает подлинность Евангелия. Вторая часть, главы 2 и 3, доктринальная дискуссия, которая показывает превосходство Евангелия над законной системой. И третья часть, главы 5 и 6, которые мы начинаем сегодня, является практическим увещанием, которое представляет истинную свободу Евангелия в ежедневной христианской жизни. Важно, начиная этот параграф, понять предмет пред нами. Предметом является христианская жизнь или вероучение о личном освящении. Благодать Божия представляет нам, по крайней мере, три пути – в оправдании, в освящении и прославлении. Послание Галатам в основном рассматривает освящение, а не оправдание. Оправдание пред Богом является юридическим актом, который он сам может произвести. В тот момент, когда человек принимает Иисуса Христа как своего личного Спасителя, Бог юридически из закона объявляет его свободным от наказания греха и таким образом достойным для неба. Освящение, с которым мы теперь имеем дело, означает отделение для определенной цели. Греческий корень слова «освящение» содержит идею «быть святым». Таким образом, освящением является быть отделенным от греха и старой жизни для праведности и новой жизни, посвященной Богу. Имеется смысл, в котором освящение является мгновенным подобием оправдания. Например, разбойник на кресте, который принял Иисуса Христа и пошел в рай с Иисусом в тот же день, в который он умер. В этом смысле он был освящен для Бога, несмотря на то, что он не имел возможности проявить освящение в своей жизни. Имеется также другой смысл, в котором освящение является продолжительным процессом. Бог предопределил, чтобы верующие в Иисуса Христа уподобились Его образу. Римлянам 8 глава. Процесс, через который жизнь человека делается более подобной Христу, называется освящением. Прочитаем первый стих 5 главы. «Итак, стойте в свободе, которую даровал вам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства». Для меня не совсем ясно, принадлежит ли этот стих последнему стиху 4 главы, или он принадлежит первому стиху 5 главы. Если мы прочитаем 31 и 1 стих вместе, они представляют хороший смысл. «Итак, братья, мы дети не рабы, но свободны. Итак, стойте в свободе, которую даровал вам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства». Это прекрасная сама в себе мысль. Христос Иисус предназначил для тех, кто следует за Ним, чтобы быть свободными в их душе и духе, чтобы они жили угодно Богу и не подвергались игу рабства. Отвергать свободу, которую Христос дал им, взамен на систему закона, опять спутает их в его рабство. Поэтому они увещеваются твердо стоять в свободе, которую дал им Христос. Стих 1, 5 главы также подходит к следующим стихам 5 главы, потому что они объясняют, что произойдет с человеком, который позволит себе опять подвергнуться игу рабства. Прочитаем 2 и 3 стихи. «Вот я, Павел, говорю вам, если вы обрезываетесь, не будет вам никакой пользы от Христа. Еще свидетельствую каждому человеку, обрезывающемуся, что он должен исполнить весь закон». Будем помнить, что апостол Павел говорит здесь о продолжающемся процессе освящения. Стихи эти означают, что если человек предоставит себе требованию обрезания знаку завета с Авраамом в Ветхом Завете, он также обязывает себя соблюдать весь закон. Христос тогда не принесет ему никакой пользы и процесс освящения. Человек не может быть освященным по благодати через Духа Святого и посредством исполнения закона в то же самое время. Закон, данный Израилю, является единицей, состоящей из больше чем 600 отдельных повелений и предписаний. Соблюдающий иудейские дни праздников и обрезывающийся по закону должен быть готовым соблюдать другие 600 и более заповедей. Явно, что это невозможно для языческого христианина, просто потому, что мы не имеем физического храма, в котором приносить жертвоприношение, которое в основном требовал закон. Христос полезный в процессе освящения только для тех, кто доверяется Ему и живет, угождая Ему силой Духа Божия на основании любви. В 4 стихе сказано: «Вы, оправдывающиеся себя законом, остались без Христа, отпали от благодати». Апостол Павел говорит тем, кто все еще ищет оправдание, что они не могут получить его посредством закона. Те, кто будет оправданы по закону, отстраняются от Христа и не имеют возможности на оправдание, которого они ищут. Оправдание никогда не может прийти через закон, потому что через благодать Божию, через труд Иисуса Христа. Причина, почему оправдание не может прийти по закону, заключается в том, что для того, чтобы быть оправданным законом, человек должен жить совершенно безгрешной жизнью с момента его рождения и до самой его смерти. Так как каждый человек уже согрешил, оправдание по закону в действительности невозможно. Искать оправдание по закону также отстраняет нас от оправдания, которое приходит по благодати Христа. Прочитаем 5 и 6 стихи. «А мы духом ожидаем и надеемся праведности от веры, ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезание, ни необрезание, но вера, действующая любовью». Апостол Павел обращается к тем, кто имеет веру в Иисуса Христа, и указывает, что через Духа Святого мы имеем надежду на праведность. Иначе говоря, праведность или оправдание является трудом Духа Святого. Не имеет значения, обрезан ли человек или нет, потому что обрезание не является основанием христианской жизни. Основанием христианской жизни является вера в Иисуса Христа, которая проявляется через любовь к другим людям. Стихи с 5 по 10 являются меньшей единицей в параграфе, который поощряет галатов проверить свое положение и посмотреть, что происходит с ними. «Вы шли хорошо. Кто остановил вас, чтобы вы не покорились истине? Такое убеждение нет от призывающего вас. Малая закваска заквашивает все тесто. Я уверен о вас в Господе, что вы не будете мыслить иначе. А смущающий вас, кто бы он ни был, понесет на себе осуждение». Апостол Павел увещевает галатов посмотреть назад на то время, когда их христианская жизнь проходила ровно, потому что они были послушными истинными. Всякое предложение, чтобы христианин отклонился от чистой благодати Божией во Христе Иисусе, не исходит от Бога, который призвал нас. Это оставляет один только другой духовный источник, откуда это может произойти, и это от нашего врага души, сатаны. Малая закваска заквашивает все тесто. Во всем Писании закваска является прообразом греха и зла. Когда кто-нибудь помещает немного закваски, все тело заквашивается. Также и ложное вероучение даже в небольшой части подвергает опасности всю веру. Апостол Павел в 10 стихе выражает уверенность галатов в Господе. Эти два слова «в Господе» очень важны, потому что никто из нас не способен стоять за Господней истиной без Господней помощи. Так как галатские христиане были в Господе, апостол Павел мог выражать свою уверенность в них, что начавший в нас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. Апостол Павел также выражает свою веру, суверенность Божию и духовные законы, которые он производит. А смущающий вас, кто бы он ни был, понесет на себе осуждение. Бог создал неумолимые духовные законы, которые производят эффект в жизни людей. Те, которые делают зло, понесут осуждение, которые делают добро, будут вознаграждены. Апостол Павел кончает параграф стихами 11 и 12. «За что же гонят меня, братья, если я и теперь проповедую обрезание? Тогда соблазн креста прекратился бы. О, если бы удалены были возмущающие вас!» Соблазн креста является в том, что человек совершенно беспомощный и не может ничего добавить к тому, что Христос совершил для спасения. Фактом остается то, что доступ к Богу мы приобрели только через смерть Иисуса Христа на кресте. Это является преткновением и соблазном для иудеев и язычников, которые желают заслужить свое спасение по законности. Апостол Павел выражает свое желание, чтобы удалены были от них, возмущающие их, чтобы они не тревожили больше принявших чистую благодать Божию. В этом параграфе написано для нас несколько увещаний. Будем продолжать благодати Божией, предоставленной нам через Иисуса Христа, нашего Господа. Аминь.